Глава 7. Когда я в следующий раз открыла глаза, Маркуса рядом уже не было, комнату заливал серый предутренний сумрак. Очередной день в Греге обещал быть пасмурным. Я потянулась, ощущая приятную ломоту во всех мышцах, улыбнулась, вспомнив прошлую ночь, а особенно отдельные ее моменты. «Знаешь, а верховная ведьма из тебя получится неплохая». Вкрадчивое восклицание прозвучало так внезапно, что я коротко взвизгнула. Мгновенно завернулась в одеяло, круглыми от удивления глазами уставившись на кресло, стоявшее около окна. Потому что в нем со всем мыслимым удобством расположился Шейн. Шейн, тот самый Шейн, который, как я считала, навеки ушел в Нижний мир, отправившись к престолу бога хаоса за давным-давно обещанной наградой. «Ты?» Я неверяще распахнула глаза, плотнее прижав к груди одеяло. «Ты... жив?» «Как видишь». Шейн снисходительно ухмыльнулся. Щелчком пальцев поправил край воротника белоснежной шелковой рубашки. «Но как?» Я помотала головой, надеясь, что наваждение схлынет. «Ты ушел с Терезой на руках?» Запнулась, ощутив, как кровь мгновенно заледенела в жилах. «Но если Шейн тут, то, получается, и Тереза может в любой момент пожаловать ко мне в гости». И неугомонное воображение тут же нарисовало безрадостную картину кровавой мести верховной ведьмы. «Не переживай, вот Тереза точно больше не вернется в мир живых», — мягко проговорил Шейн, в очередной раз без спроса подслушав мои встревоженные мысли. «Она навсегда осталась в царстве теней, как ей и полагалось в награду за все ее сомнительные дела». «А ты?» – осторожно спросила я. «Разве ты не желал стать демоном и отправиться в путешествие по мирам? Почему ты здесь?» «Я просто решил, что демоном всегда стать успею». Шейн легкомысленно пожал плечами. «К тому же я обещал твоей матери, что буду защищать тебя и оберегать. Не хотелось бы нарушать данное слово». «Ну да, конечно». Не удержавшись, я с сарказмом фыркнула. «Ты же сам сказал, что у демонов нет понятия чести». «У демонов», — с нажимом повторил Шейн. «А я в тот момент таковым еще не был». Сделал паузу и добавил с иронией. «К слову, я думал, что ты поймешь мой намек. Догадаешься, что я по-прежнему играю на твоей стороне? Да я и без того дал тебе для этого даже слишком много подсказок». Я открыла рот, желая сказать ему что-нибудь резкое и неприятное, да так и застыла. А ведь и впрямь во время моего так называемого противостояния с Терезой Шейн никак меня не обидел. Он изо всех сил старался держаться в стороне, а потом и вовсе посоветовал сматываться. «Почему так?» «Потому что в прямом противостоянии Терезу мы бы не победили», — сообщил мне Шейн. «К слову, я ведь не шутил, когда сказал, что ее измену не простил». «И верховная ведьма из тебя действительно получится неплохая», — вдруг раздался новый голос. Я слабо замычала, когда на коленях Шейна изумрудным облачком материализовался Мор. «Ты ведь погиб», — прошептала я. «Когда гримуар сгорел?» «Тесса, я ведь не живое существо в общепринятом понятии этого слова», — со снисходительным смешком сообщил мне Мор. «Я хранитель. Квинтэссенция знаний, если так тебе будет понятнее». «Честно?» — фыркнула я. «Вот вообще непонятнее сейчас стало». «Когда я поджег гримуар, то тоже сильно пострадал», — с тяжелым вздохом проговорил Мор. «Тесса, я сам горел заживо, и это было больно, очень больно. Наверное, на какой-то миг я оказался на грани полного развоплощения». И замолчал, печально опустив усы. Его шерстка неярко заискрилась, было видно, что зверьку и впрямь пришлось нелегко. «И?» — вопросительно протянула я. «Почему же ты спасся?» «Наверное, мне повезло», — очень серьезно ответил Мор. Слишком мало времени прошло с того момента, как ты перестала быть моей хозяйкой. Некоторая связь между нами еще сохранилась, пусть и почти неощутимая, но на пороге полного уничтожения я вдруг осознал ее. Она была моей спасительной нитью в прямом смысле слова, и я выбрался из тьмы. Я открыла рот, желая задать новый вопрос, но в последний момент передумала. Главное, Мур жив. А уж каким образом это произошло, не так уж и важно. Вспомнился момент, когда в меня вливалась чужая сила. Возможно, именно так и произошло его освобождение от Терезы. Но теперь гримуара теней нет. Все-таки осторожно напомнила я после небольшой паузы. Как ты будешь без него? «Я связан с тобой, Тесса», — проговорил Мур. «Фамильяру, по большому счету, не нужна привязка к какой-то определенной вещи. Я был хранителем книги, теперь я твой хранитель. Что же насчет гримуара? Полагаю, мы создадим новый, еще более могущественный, чем предыдущий, потому как все его знания остались здесь». И он со снисходительным смешком постучал коготком по своему лбу. «Поэтому я и говорю, что из тебя получится неплохая верховная ведьма», заявил Шейн, лениво покачивая ногой. «У тебя для этого все есть. Хранитель, а еще я». «Но...» — запротестовала я, как и прежде, не испытывая особого восторга от столь сомнительной идеи. «Во-первых, насколько я понимаю, у тебя все равно нет выбора», — невежливо перебил меня Шейн. «Мур был так любезен, что передал мне содержание твоего вчерашнего разговора с Ингмаром». С неожиданным восхищением прищелкнул языком и добавил. «Признаюсь честно, этот человек просто поразил меня. Такой...» Замялся в поисках нужного определения. «Такой гад!» — поторопилась я к нему на помощь. «О, Тесса! Ингмар! Прежде всего глава всего магического надзора!» Шейн снисходительно ухмыльнулся, как будто позабавленный обидой, прозвучавшей в моем голосе. «Поверь, не обладая он определенными качествами характера, то и месяца бы не удержался на этой должности. А он руководит надзором много лет и руководит крайне успешно. Особенно если учесть, что опасно приблизился к подчинению всего Грега. Даже если тебе каким-то чудом удастся отказаться от его настойчивого предложения стать новой верховной ведьмой, то после гибели Терезы он без труда посадит на это место какую-нибудь глупенькую и слабенькую ведьмочку, которая и слова без его позволения вымолвить не посмеет. И из этого следует мое «во-вторых». Он сделал паузу, выжидающе уставившись на меня, и явно желая, чтобы я сама сделала вывод из его логической цепочки. «Ты хочешь сорвать его планы?» С невольным ужасом выдохнула я. «Да ты с ума сошел! Он же уничтожит меня, если я посмею пойти против него!» «Я прежде всего хочу, чтобы Грег сохранил свою независимость», мягко поправил меня Шейн. «Если это идет вразрез с желаниями Ингмара, то что же, это его проблемы, не мои». Я скептически хмыкнула. «Ну да, ну да. С каких это пор Шейна, который, между прочим, сам долго руководил магическим надзором, стала волновать будущее Грега? А не замешаны ли в этом некие причины личного характера? Шейну, как он сам признался, 70, с поста главы магического надзора он ушел в 40. Тяжело определить, какого возраста Ингмар, поскольку он принадлежит к тому типу людей, которым с равным успехом может быть как 30, так и все 60. Да еще он маг, то есть стареет медленнее обычного человека. Вполне вероятно, 30 лет назад, когда Шейн примкнул к Терезе, Ингмар уже мог начать свою карьеру инквизитора в надзоре. Любопытно, не сталкивались ли они ранее? «Видишь, девочка, она все-таки сообразительная», — прошептал Мор на ухо Шейну, перепрыгнув с колен ему на плечи. «Думаю, твоя отныне прямая с ней связь благоприятно на нее действует», — ответил Шейн. сделал паузу и спокойно признался. «Тесса. Ингмар. Мой сын». Я так и замерла, не в силах поверить столь спокойно озвученному факту. «Ингмар? Сын Шейна?» К слову, определенные схожие черты у них и впрямь прослеживаются. Оба светловолосые, светлоглазые, с резкими чертами лица. «Тогда я тем более не в восторге от твоего предложения стать новой верховной ведьмой». Очнулась я после короткого ступора. «Где гарантии, что в определенный момент ты не вспомнишь об отеческих чувствах и не переметнешься на его сторону?» «Пф!» Шейн не удержался и в полный голос презрительно фыркнул. «Тесса, да как ты не поймешь, что мне прежде всего интересно посмотреть на то, каким он вырос, так сказать, вступить в схватку характеров и умов?» Я зажмурилась, помотала головой. «Да уж. Я думала, что со смертью Терезы все мои беды закончатся, а выходит, что только начинаются». «Да ладно тебе!» Вкрадчивый голос Шейна прозвучал так близко, что я вздрогнула, распахнула глаза и с испугом заметила, что за короткий миг он успел пересесть на край моей кровати. Повыше подтянула одеяло, чувствуя себя смущенной и неловко. «Неужели тебе самой не хочется щелкнуть великого и всемогущего Ингмара по носу?» — весело поинтересовался Шейн, как будто не заметив моего стыдливого движения. «Неужели не хочется доказать, как сильно он ошибался, думая, будто ты ничего из себя не представляешь? И неужели не хочется отомстить за все эти угрозы и шантаж?» Где-то глубоко в душе шевельнулась уязвленная гордость. «Да. Пожалуй, Шейн прав. Проучить Ингмара и впрямь было бы неплохо». Но почти сразу я с усилием мотнула головой, запретив себе даже думать на эту тему. «Ох, Тесса, такой противник тебе точно не по зубам». «Тебе одной?» «Нет», — подтвердил Шейн. «А вот нам вместе?» «Вполне. Потому что с тобой буду и я, и Мор». Я не успела ничего сказать в ответ. Вдруг блондин насторожился и встал, напряженно выпрямился, как будто прислушиваясь к чему-то. «Что?» — начала была я, но Шейн поднял указательный палец, и я послушно замолчала. А еще через долю секунды он исчез. Просто взял и словно сквозь пол провалился, окутав себя зеленым пламенем мгновенно созданного портала. «Ух ты! И как у него это так быстро получается?» Но в следующий миг мне стало не до этого, потому что дверь распахнулась, и передо мной предстал Маркус. Мор, который то ли не успел, то ли не захотел уйти порталом вместе с Шейном, изумрудной молнией переметнулся с кресла на лежащую рядом со мной подушку. Удобно расположился на ней, ехидно поблескивая черными бусинками глаз и пока помалкивая. «Тесса, я к тебе с хорошими новостями». Прямо с порога провозгласил Маркус. «Спасибо, но что-то за сегодня я ими сыта по горло. Едва не брякнула я, но в последний момент прикусила язык. Иначе у Маркуса обязательно возникнет резонный вопрос, о каких таких новостях я говорю, если еще даже не вставала. Тебе больше совсем не обязательно становиться верховной ведьмой», продолжил Маркус. В один гигантский шаг он преодолел разделяющее нас расстояние, бухнулся на кровать, притянул меня к себе и зарылся носом в волосы, глухо спросил. «Ты рада?» «А почему?» — спросила я, испытывая до нельзя противоречивые чувства. «Нет, с одной стороны, скорее всего, это и к лучшему, но с другой, что скрывать очевидное? Шейн был очень убедителен в нашем последнем разговоре. При мысли, что с его помощью я смогу, если не отомстить, то хотя бы немного испортить жизнь Ингмару, в душе как-то странно теплело». «Как я и обещал, я поговорил с Ингмаром». Маркус отстранился и посмотрел на меня с теплой улыбкой. «Да, мы долго и ожесточенно спорили, но в конце концов пришли к взаимовыгодному согласию. Вместо Терезы выберут какую-нибудь другую ведьму. Ну а я останусь в Греге и возглавлю здешнее отделение ведьминского надзора». Я нахмурилась изо всех сил пытаясь понять замысел Ингмара. С чего вдруг он пошел на уступки? Он ведь целиком и полностью был уверен в том, что загнал меня в угол. «Разве это не понижение для тебя?» – осторожно поинтересовалась я. «Что только не сделаешь ради любимой девушки!» Маркус хмыкнул и ласково поцеловал меня в кончик носа. «Да и систему стационарных порталов никто не отменял. Не особо люблю данный способ перемещения, но для тебя готов на любые подвиги. Обещаю, что при каждом удобном случае буду навещать тебя в Дарресе». «Что?» – слабым голосом переспросила я, надеясь, что ослышалась. «А с чего вдруг мне возвращаться в Даррес?» «Ну как же, моя дорогая?» Маркус покровительственно улыбнулся мне. Ингмар согласился, что лучше признать Терезу не без вести пропавшей, а погибшей, чтобы не возникло проблем с передачей власти. «Тогда я стану считаться вдовцом и с превеликим удовольствием и радостью назову тебя своей невестой, а затем и супругой. В Дарресе у меня остался дом со слугами. Не думаю, что мое назначение сюда продлится долго. Год, возможно, два. Как только будет понятно, что новая верховная ведьма не доставит таких проблем, как Тереза, то я вернусь в столицу. Было бы глупо на такой короткий срок тащить все хозяйство сюда. Уверен, ты без проблем справишься с ролью хозяйки на время моего отсутствия». По мере того, как Маркус говорил, мои глаза становились все круглее и круглее от изумления. «Подожди!» – наконец взмолилась я. Маркус послушно замолчал, и на дне его зрачков я заметила лукавый сполох. Ох, сдается, не все так гладко в любезном предложении Ингмара, и Маркус прекрасно это знает. «Во-первых, значит ли это, что ты делаешь мне предложение?» – полюбопытствовала я. «По-моему, это очевидно». Маркус воссиял белозубой улыбкой, проникновенно сказал, глядя мне прямо в глаза. «Тесса, думаю, с церемонией не стоит затягивать. О том, что Тереза была моей супругой, в Греге никто не знает. Ну, кроме твоих родителей, но я с ними уже переговорил. Они согласились, что данный факт лучше не афишировать, а еще совершенно не против того, что я не буду выдерживать необходимый срок траура по погибшей супруге». Запнулся, задумчиво пожевал губами и словно нехотя добавил. «Наверное, все-таки решили, будто ты беременна». Я судорожно втянула в себя воздух. «Так, с матерью мне точно предстоит непростой разговор». «А с чего ты вообще решил, будто я соглашусь?» – ворчливо поинтересовалась я. «А ты разве бросив?» Маркус воззрился на меня с нескрываемым изумлением, с ехицей заметил. «Вообще-то, Тесса, я умею добиваться своего». Я не успела спросить, что он имеет в виду, потому как в следующий момент подлый инквизитор сдернул с меня одеяло. Одним неуловимым движением опрокинул на спину, и его губы прижались к моим, заглушив негодующее восклицание. Правда, Маркус не успел перейти к активным действиям, потому как с соседней подушки послышался недовольный кашель. «Ох, совсем забыла о море!» — так тихо себя вел хранитель. «Тесса, Маркус все равно выбьет из тебя согласие», — проскрипел крысеныш. «Не угрозой и не силой, конечно, а лаской. Понимаю, что ты жаждешь проверить это, но погоди пока с любовными играми. Лучше спроси его, кого Ингмар желает видеть в роли следующей верховной ведьмы Грега». «Подожди». Я послушно уперлась в плечи Маркуса, и тот после короткой борьбы с недовольным вздохом отстранился. «Ну что еще, моя драгоценная ведьмочка?» — капризно осведомился он. «Разве я не заслужил награду за то, как умело и ловко выполнил твое желание?» «А кто будет следующей верховной ведьмой?» — спросила я, пытаясь не обращать внимания на его руку, которая весьма фривольно расположилась на моей груди. «Вы уже решили?» «Ингмар считает, что Лесси Фрей вполне подойдет», — ответил Маркус, и в глубине его темных глаз опять блеснули хитрые огоньки. «Молодая, из хорошей потомственной семьи ведьм, неплохо себя зарекомендовала в грекской школе». «Да ты издеваешься, верно?» прошипела я и изо всех сил забарахталась, пытаясь высвободиться из объятий Маркуса. «А в чем дело?» — наивно поинтересовался тот, послушно откатившись в сторону. «Ты ее знаешь?» «Увы, я слишком хорошо знала Лесси и теперь поняла, что задумал Ингмар. Потому что Лесси была моей заклятой соперницей в грекской ведьминской школе, многие отмечали, что мы удивительно похожи. Рыжеволосые, зеленоглазые и отчаянно конкурировали как в учебе, так и в отбивании ухажеров друг у друга. Полагаю, как главе грекского ведьминского надзора, тебе придется частенько общаться с этой самой Лесси, не так ли?» Пылая от законного негодования, выдохнула я. «Конечно». Маркус все с тем же показным удивлением пожал плечами. «На первых порах точно. Все-таки ведьма она неопытная. Ей нужна будет помощь искушенного и мудрого наставника». Я прикрыла глаза, силясь не зарычать от злости. «А меня при этом сошлют в Даррес. Не надо быть провидицей, чтобы понять, как начнет действовать Лесси, узнав, что супруга Маркуса — ее давняя закадычная подруга. Вези меня к Ингмару», — повелела я, соскочив с кровати и заметавшись в поисках одежды. «Немедленно!» «Тесса, что за муха тебя укусила?» — поинтересовался Маркус, но его губы предательски дрогнули, выдавая улыбку. «Не понимаю». «Все ты прекрасно понимаешь», — отчеканила я трясущимися от ярости руками, натягивая на себя нижнее белье. «Меня, значит, в Даррес подальше отсюда, а сам развлекаться тут примешься направо и налево». Маркус издал короткий смешок, и в него немедленно полетела моя туфля. С удивительной ловкостью инквизитор поймал ее в воздухе и протянул мне. Кидаться в него чем-нибудь еще я поостереглась, все равно увернется. Вместо этого оправила платье и повернулась к зеркалу, поспешно собирая растрепанные волосы в нечто приемлемое. Всю недолгую дорогу до бывшего дома Терезы Грэмгольд, который, видимо, выбрал местом своего недолгого пристанища Ингмар, мы молчали. Маркус хоть и пытался сохранить на лице нарочито безразличное выражение, то и дело расплывался в ухмылке. И каждый раз после этого я крепче сжимала губы, иначе уверена, взорвалась бы в самой грязной ругани в адрес проклятых инквизиторов и их интриг. Наконец карета остановилась около знакомого дома. Маркус выбрался первым, подал мне руку, и уже через минуту мы стояли около знакомого кабинета, где, помнится, Ингмар допрашивал меня в первый раз. От нахлынувших неприятных воспоминаний меня передёрнуло. «Войдите», — раздалось негромкое, хотя Маркус даже не успел постучаться. А вот теперь мне и впрямь стало не по себе, и это еще мягко сказано. От осознания, что вот-вот я вновь предстану перед стылыми глазами главы магического надзора, мне нестерпимо захотелось развернуться и с воплем ужаса стремглав ринуться куда подальше. Но я лишь крепче стиснула зубы, набрала полную грудь воздуха и вошла в до боли знакомую комнату. Ингмар сидел за столом и неторопливо разбирал какие-то документы. При виде меня он слабо улыбнулся и откинулся на спинку кресла, не проявляя ни малейшего удивления. «Доброе утро, госпожа Адамс», — проговорил он негромко. «Вот так приятный сюрприз». Я повыше вздела подбородок и подошла к нему ближе, едва ли не чеканя шаг. С негромким стуком дверь за мной захлопнулась, и я вдруг поняла, что Маркус предпочел остаться в коридоре. Ну что же, еще одно доказательство того, что он знает, по какой причине я по доброй воле решилась на столь неприятную встречу. «Ваша взяла», — хмуро проговорила я. Ингмар лениво изогнул бровь. «О, давайте без этого», — я презрительно фыркнула. «Браво, господин Вейн. Вы создали идеальную ловушку для меня. Поэтому пусть будет по-вашему. Я стану следующей верховной ведьмой Грега, как вы того желаете». И в глубине души затеплилась желчная радость от того, что Ингмар понятия не имеет, какие силы стоят за мной. «Хорошо. Не буду лукавить, будто удивлен вашим решением». Ингмар кивнул. «Вижу, выводы вы умеете делать верные, хотя уверен, что ваши переживания напрасны». Маркус без особых проблем противостоял бы чарам юной и прелестной Лесси. «Я согласилась не по этой причине», — негромко сказала я. «Я знаю». Ингмар позволил себе короткую усмешку, кашлянул и словно невзначай обронил. «Кстати, передайте Шейну, что я рад его возвращению». Внутри все обмерло от страха. К сожалению, самообладание покинуло меня, и я попятилась, не отводя потрясенного взгляда от инквизитора. «Лучше присядьте», — посоветовал он прохладно. «Вы так побледнели, будто вот-вот сознания лишитесь. Честное слово, в этот раз я не собираюсь вам угрожать». Перед глазами опасно потемнело, подтверждая слова Ингмара, и я не осмелилась спорить. Шагнула и буквально рухнула в ближайшее кресло, замерла, ожидая, когда пелена хоть немного развеется. Ингмар не торопился продолжать разговор, терпеливо дожидаясь, пока мне станет легче. Наконец я выпрямилась и угрюмо посмотрела на него. «Откуда вы знаете, что Шейн не ушел окончательно в Нижний мир?» «Он все-таки мой отец», — Ингмар пожал плечами. «Госпожа Адамс, мне было 10, когда Шейн влюбился в Терезу. 30 лет он ей преданно служил, не делая ни малейшей попытки связаться со мной. Какое-то время я сильно злился на него, многократно отрекался в своей душе, особенно в подростковом возрасте. Наверное, именно поэтому я и пошел работать в магический надзор. Жила во мне глупая надежда, что он узнает про мои успехи и захочет встретиться. Но все зря». Голос инквизитора звучал абсолютно спокойно, как будто он пересказывал события не своей, а чужой жизни. «Поверьте, я давно не злюсь на него», — Ингмар сухо хмыкнул. «Даже более того, я понимаю, зачем он вернулся. Хочет наконец-то проверить, на что я способен. Ну что же, передайте ему, что он ошибается. Нашего поединка разумов не состоится. Я не собираюсь предпринимать никаких активных действий в отношении Грега и его независимости. В Трибаде и без того хватает проблем, чтобы затевать некую маловразумительную вражду с ведьмами. И по большому счету мне плевать, кто станет преемницей Терезы Грэмгольд». «Плевать?» Я недоверчиво усмехнулась. «В таком случае, почему вы так отчаянно пытались заставить меня принять ваше предложение?» «Госпожа Адамс, если бы я действительно этого хотел, то вы и пикнуть против не посмели бы», — холодно проговорил Ингмар. «И даже заступничество Маркуса вас бы не спасло». «А ведь он не врет». Я зябко поежилась под его пристальным немигающим взором. «Вы на самом деле неплохо подходите на эту роль», — продолжил он. «Как-никак прямое кровное родство с Терезой Грэмгольд имеет, если не решающее, то важное значение для прочих семейств Грега. По этой причине вашу кандидатуру поддержат многие, если не все. Ну а с советами Шейна и с негласной поддержкой ведьминского надзора вы без особых проблем избежите дальнейшей грызни». Странное чувство. С одной стороны, Ингмар говорит мне правду, в этом я совершенно уверена. Но с другой, такое чувство, будто он что-то недоговаривает. «В любом случае наступает время заката Грега», — добавил Ингмар. «Заметьте, это не угроза, это констатация факта. Тереза была преступницей, но она была сильной верховной ведьмой даже без гримуара. У вас будут хорошие советчики, но повезет ли также вашим последовательницам? Без книги теней Грег рано или поздно станет самой обычной провинцией Трибада. Это не хорошо и не плохо, госпожа Адамс. Не стоит так хмуриться. Это закон рассеивания магической энергии». Я резко встала, невольно скрипнув зубами. Удивительное дело. Ингмар не сказал ничего оскорбительного или грозного, но от его негромкого и словно утешающего тона меня привычно передернуло. «Но мы это еще посмотрим. Всего доброго», — прошипела я. Круто развернулась на каблуках, отправившись к двери. «Удачи вам», — донеслось мне вслед.